Глава 19. Штурм. Вот чего мне для полного счастья не хватало, так это штурма. Но я в панику не ударился, а начал искать горн на поясе. Вот когда не нашел, запаниковал. Но посмотрел на стол, вспомнил, что заходил домой за медовухой, там и оставил. И еще найденные листы пергамента Пику вручил. Точно. И еще поразила реакция пленного гоблина. Тот, услышав про лупоглазов, бросил серп на землю, сам свернулся калачиком за кучей сорняка и закрыл голову руками. «Бьют их сильно», — сказал дядька, вроде как сочувственно. Дернул гоблина за шиворот, поставил на ноги. А ведь он не только сдулся, он и росточком меньше стал. «У тебя имя-то есть?» «Амёбой звали», — сообщил гоблин. «Из нашего выводка всех звали амёбами, да и деревня Амёбка называется». «Ладно», — продолжил дядька деловито. «Раз такое дело, клянись его милости в верности. Водой клянись, а то я вашу породу знаю». «Я, амёба с болот, клянусь водой и болотом верно служить вашей милости до последнего дня», — пискнул гоблин трясущимся голосом и низко поклонился. Едва он договорил, статус над его головой изменился. «Слуга Е.М. Амёба». Здоровье у него, правда, совсем ничего. Жалкая пятнашка. Надуть его, что ли? Знать бы как. «Лады!» Дядька отпустил гоблина, нагнулся и вложил в его руки серп. «Мечтаешь лупоглазу брюхо хоть раз в жизни вспороть? Есть такой шанс. Давай, бегом на эту стену и охраняй. Веревки режь, если кошку закинут. Если кто по лестнице полезет, бей прямо серпом в глаз. Понял?» Гоблин кивнул и быстро побежал к лестнице. «Вот вам еще охранник», — сказал дядька, проводив его взглядом и переходя на «ты». «Ну и ты, ваша милость, поторопись. Горн обеспечь. Лупоглазая штука серьезная. И кирасу, кирасу не забудь. Их плевок, пожалуй, что похуже стрелы будет». Я почти бегом отправился в свою башню. Навстречу мне к воротам мчались дырь с лодом, совершенно чумазые, но с улыбками во всю морду. И... дед Жужу. Значит, теперь горн услышал. Дед волок под мышкой корзину с крышкой. Ага, те самые бомбы. Я забежал в комнату, сразу надел на грудь кирасу, крепко затянул ремни. Нашел горн, повесил на пояс. Случайно обратил внимание на стол. На столе лежали два совершенно одинаковых пергаментных листа. Вернее, цветом они сильно отличались, но вот записи на них были идентичные. Это был тот самый договор с гончаром-черепком. «Ваша милость», — пискнул крыс. «Простите, но я без разрешения стянул один лист пергамента. Хотел попробовать себя в копировании». «Да ты просто ксерокс», — сказал я искренне. «Тут даже подписи не отличишь». «Какое красивое имя, Ксерокс», — выпучил глаза крыс. «Как бы и я хотел носить такое имя». «Носи, дарю», — разрешил я и выбежал из комнаты. Мы с дядькой стояли на левой надвратной башне замка, около сломанной катапульты, и смотрели вниз на вражеское войско. Войско было то еще. Представьте себе три десятка мерзких бородавчатых жаб с раздувшимися подбородочными мешками, каждая из которых ростом явно выше среднего. Под 2 метра, не меньше. И название «лупоглазы» очень им подходило. Глазище еще те. Дядька давал мне практические советы. «Ты за мешком и глазами следи. Если сильно мешок раздул и глазище выпучил, плюнет. Плевок ядовитый, но умные заразы. Арбалетов боятся, близко не подходят. Еще беда. Прыгают высоко. Самые прыгучие стену перепрыгнуть могут. Но в ближнем бою слабые. Уязвимое место – брюхо и глаза. Ткнешь в брюхо – сразу кишки наружу. Попадешь в глаз – полностью теряет ориентацию. Но шкура на спине прочная и тоже ядовитая. Тронешь рукой – ожог. Лизнешь – демонов увидишь». «Что за демоны?» «У всех разные, но чаще всего красные, с рогами. Собираются тебя сожрать». «А чего они пришли и стоят?» «Так я ж сказал, арбалетов боятся». «Нет, это я понял. Ну, боятся, а чего стоять? Штурмовать будут?» «Будут». «И чего стоят?» «По всему старшего ждут». «Что это вообще за твари такие?» – спросил я, замечая в ряду осаждавших какое-то движение. «Откуда они вообще появились?» «Лупоглазые? Так из болота же. Вроде сначала обычное болото с обычными головастиками, и вдруг некоторые начинают расти, как угорелые. Жрут как не в себя, и первым делом остальных головастиков, ну и все остальное, что в болоте попадается. Пиявок, личинок, улиток, жучков разных. Потом отбрасывают хвосты и рыбу жрать начинают. А также болотную птицу и всех, кто к такому болоту приблизится по дурости. Ну а потом, как подрастут, вылезут на берег и мелкими прыжками к ближайшей гоблинской деревне. Ну а там, кого не сожрут, того надуют». «Как это надуют?» «Сам не видел, но говорят через камышовую тростинку». «Даже не буду спрашивать, куда ее вставляют». Я представил себе омерзительную картину и брезгливо передернул плечами. «И это правильно», — сказал дядька, и вдруг резко дернул меня за рукав. Очень вовремя. Ядовитый плевок попал в деревянный брус катапульты, около которой я только что стоял, и зашипел. От сразу почерневшего дерева пошел дымок. «Вот зараза!» Выругался дядька и направил арбалет на тварь, что незаметно подобралась под стену и плюнула. Но выстрелить не успел, лупоглазый ускакал. «Не пора ли трубить?» – спросил я, пощупав горн на поясе. «Рано!» – сказал дядька. «Еще не ясно, зачем приперлись. По всему командира ждут. А вон, кажется, и она». «Кто?» – спросил я, хотя сам уже увидел. Огромная лупатая жаба. Метра три в высоту, если поставить ее на задние лапы. Она тяжело прыгала по дороге со стороны болотной. Ее окружал десяток надутых гоблинов. За ними шесть крупных лупоглазов тащили бревно с заостренным концом. Таран? «Вот и лупатая мама явилась», – оскалился дядька. «Сейчас парламентера пришлют». Едва жаба подскакала к своему войску и чего-то квакнула, от толпы отделились два гоблина-дутыша с белой тряпкой на палке и двинулись к нашим воротам. «Сейчас статую выпрашивать будут», — сказал дядька и опять оказался прав. Гоблины остановились перед воротами. Один из них поднял голову и закричал. «Эй, одноногий! Отдавай статую великой водяной богине! Отдашь статую, и великое войско лупатых уйдет!» Дядька посмотрел на меня, лукаво улыбнулся. «А что, может отдадим? Чё она там стоит одна?» «Нет, никому ничего больше отдавать не будем. Отдашь малое, придут за большим». С чего это вдруг меня на высокопарность потянуло? Но видно, что в этот раз к месту высказался. Пришла награда. Отвага плюс 10, мудрость плюс 1. Мудрость, видимо, как раз за то высказывание про большое и малое. «Проваливайте!» – крикнул дядька, выглянув из-за стены. «И передайте вашей жирной жабе, что его милость, барон де Баран, милостиво дарит вам ваши жалкие жизни, если вы немедленно уберетесь в свое болото!» «Эй, а зачем вам статуя?» – крикнул я вслед уже уходящим. «Да нам она и нахрен не нужна!» Буркнул один из гоблинов, но второй, который с флагом парламентера, обернулся и крикнул. «Хвостатая богиня принесет смысл обитателям водных стихий!» Лихо задвинул. Впечатляет. Обычно из-за бабла воюют, за земли спорные или из-за личной неприязни. А тут за смысл. Что-то новенькое. Еще статуя эта. Надо бы к ней присмотреться. «Придурок!» Крикнул в мою сторону тот, что был с флагом, и тут же этот флаг выронил и сам в пыль грохнулся, потому что я врезал ему оплеухой. А что, в магических приемах есть свои прелести. Мне понравилось, гоблину нет. «А вот теперь пора трубить», — сказал дядька, наблюдая, как лупоглазы выстраиваются в боевой порядок. «Сейчас первый залп, а потом прыгать начнут. Вот после залпа и трубите». Теперь понятно, почему дядька так наше войско распределил. Братьев он поставил на стены с арбалетами, деда Жужу на правую надвратную башню, а вот снизу у ворот стоял кнут с вилами, и при нем пленные разбойнички, тычок и собчак с дубинами и плетенными щитами. И это еще откуда? Ну да, с утра Кнут чего-то с корзинами старыми возился. Плел из них щиты. При Кнуте скалил зубы проглот. Жабы разом прыгнули вперед, доскакали до дороги и начали плевать. Дядька снова дернул меня за рукав, предлагая укрыться за стеной и не высовываться. Едва град плевков стих, я встал и громко протрубил в рог. Вдруг выскочил выбор. 1. Возглавить битву. 2. Остаться бойцом. 3. Отступить. Это что получается? Система оценила мои скромные военные заслуги и теперь дает покомандовать войском? Я посмотрел на дядьку. Тот пожал плечами. И я решил командовать. Отвага плюс 10. И тут все изменилось. Нет, все вроде то же самое, но появилось много нового. Над вражескими бойцами появились профильные линии. Не особо сильные бойцы. Над лупоглазами по 40 здоровья и 10 ударная сила. Но имелась еще ядовито-зеленая полоса, ядовитая слюна. Гоблины, даже надутые, были послабже. По 15-20 здоровья. Соплей перешибить можно. А вот жабья мама имела полную шкалу здоровья на полную двойную сотню. Да и пульсирующая ядовитая полоса под силой ударов 50 меня несколько озадачила. Но гораздо большие изменения произошли в конфигурации нашего войска. Во-первых, появился счетчик. Что? У меня 15 бойцов. Откуда столько? Я пересчитал. Ну, дядька с арбалетом со мной на башне. На соседней, надвратной башней, дед Жужу. Братья Дырь и Лот на стенах. У них тоже арбалеты, но побольше размером. Внизу Кнут с вилами и разбойники со щитами. А еще. Вот в левой колонке боевой карты появились портреты Дольфа и Боба Стрелка. Видимо, дровосека тревога застала в обеденное время. Он жевал, держа в руках краюху хлеба и кусок белого козьего сыра, и удивленно смотрел на меня. Лицо стрелка Боба было совершенно беспристрастно. И все. А вон у левой башни силуэт коротыша. Ну, допустим, еще амеба. Все равно 10, со мной 11. Но счетчик упорно показывал 15. Правда, в 5 слотах были только серые силуэты. Я попробовал в них тыкнуть. Недоступно. Ладно, не время, потом разберемся. Что дальше с боевым построением? Стены замка превратились просто в серый прямоугольник с зелеными точками. Ага, теперь я мог выстраивать воинов по своему разумению. Я решил не мудрить и оставить все как есть. Только амебу передвинул ближе к угловой башне. Чего-то мне скопление гоблинов под башней не понравилось. Теперь осталось разместить засадный полк. Засадный так засадный. Подмогу я решил разместить в тылу врага. Дольфа с топором я поставил под холмик, чтобы заодно за стадом приглядел. А стрелка уже на вершину холма. И целью ему назначил главную жабу. Выведи из боя командира противника, и битва, считай, выиграна. Смекалка плюс 5. И еще появилась новая графа «Командование», пока пустая. Понеслось. Сразу несколько жаб короткими прыжками поскакали прямо на стену и перед рвом мощно оттолкнулись задними лапами. Десяток десантников сделали огромный прыжок, перелетев стену. Двое не долетели и шмякнулись прямо о камень. Их туши рухнули в ров. Одну подстрелил прямо в полете Дырь, попал в брюхо, и она лопнула, не долетев до земли. Остальные приземлились удачно, но тут их встретили бывшие разбойнички, и дубинами они орудовали довольно бойко. Чувствовался опыт душегубов с большой дороги. Собчаку, правда, достался плевок в плечо, не успел закрыться щитом. Но дед Жужу колданул в его сторону с башни чем-то лечебным, и вылеченный Собчак снова бросился в бой. Меня же больше волновала атака на ворота. 6 лупоглазов подхватили бревно с привязанными к нему 3 поперечными палками и побежали к подъемному мосту. Прыгать они хороши, а вот бегуны из них еще те. Ласты задних лап смешно шлепали по пыли, я даже хихикнул. Но ударили они сильно, ворота даже задрожали. Да они мне так все ворота разворотят! И я дал команду деду Жужу. Ну очень мне хотелось посмотреть, как эти самые бомбы работают. Отлично работают! Дед вытащил из корзины золотистый шар, в скобочках, и крышку корзины тут же торопливо прикрыл обратно. И метнул его в Лупоглазов, снова несущихся со своим бревном на ворота. Бомба лопнула, раздался гул. Да, не жужжание, а именно гул. И сотня черно-желтых насекомых набросилась на жаб-переростков. Они разом бросили бревно, отдавив одному из нападавших ласту, и размахивая ластами передними, бросились в рассыпную. Главная жаба это дело заметила. Раскатисто квакнула, отчего новая партия прыгунов вышла на боевую позицию, но вдруг замолчала на полукваке. Дядька вдруг хлопнул себя по лбу, залез рукой в карман и вытащил оттуда серебристую трубку. Протянул мне. Подзорная труба? Как в кино про пиратов. Вот спасибо. Как раз ко времени. Я разложил трубу и посмотрел на вражеский штаб. Рассмотрел жабу-маму. Она, кажется, держала стрелу в пасти, как в сказке про Ивана-царевича. Да нет, эта стрела пробила ей голову, и теперь остриё торчит из подбородка. Так ей, заразе! Молодец, стрелок Боб! А тот словно услышал, и ещё одна стрела вонзилась гадине в голову, теперь в район затылка. Минус 30, минус 40. Уровень здоровья жабьей мамы таял на глазах. Жаба вдруг выдернула стрелу из своей головы, обернулась в сторону Боба, стоявшего на холме, и раскатисто квакнула. Тут же десяток дутышей сорвались с места и бросились на стрелка, размахивая железными клинками. Не на того напали. Там их ждал Дольф, и руки у него явно чесались. Хоть и далековато отсюда, но через трубу я явно рассмотрел, как первый подбежавший к холму гоблин взлетел в воздух от мощного удара топором. Здоровье минус 20. Так и запишем, как в милицейских протоколах. Травмы, несовместимые с жизнью. Тем временем жаба получила третью стрелу и опять в башку. Здоровье минус 45. Жаба мотнула головой, быстро развернулась на месте и сделала огромный прыжок в сторону болот. За ним второй. Да она убегает! Оно и понятно, у нее здоровья не больше десятки осталось. Бегство командира не осталось незамеченным. Да и так вражеское войско терпело поражение. Лупоглазые у ворот продолжали отмахиваться от жалящих насекомых, ввергая в панику и бегство остальных ластоногих. Дольф добивал мелких гоблинов, окруживших его, на свою же голову у подножья холма. Подобие равного боя завязалось у внутренней стороны ворот, но и тут вражеский десант терпел поражение. Тычок с Собчаком ловко закрывались от жабьих плевков щитами, угощали лупоглазых ударами дубин, целясь по глазам. Кнут, держась за спинами вчерашних разбойников, иногда выскакивал и поражал врагов вилами. А сверху со стен врагов расстреливали дырь с лодом. Да и дядька пару раз приложился и, кажется, попал. Вот из всего десанта остались трое. Двое оставшихся переглянулись, да и сиганули обратно через стену, где и присоединились к драпающим от стен замка. Последний хромал тот самый, которому отдавили лапу бревном. Полная победа. В небе легонько громыхнуло. Опыт плюс 500. Командование плюс 10. И воинское звание десятник. Погодите, я барон, а тут десятник. Хотя, а чего я ждал? Десятком и командовал, назовем это так. Но дядька со званием поздравил с большим уважением. Изрек типа: «Армией командовать любой дурак сможет, а ты десятком попробуй». Я убедился, что врага больше не видно, и протрубил отбой. Поверженных врагов мы выкладывали у дороги. Собчак сбегал на скотный двор, привел ослика с тележкой. Тела грузили в толстых кожаных перчатках во избежание ожогов. Двое разбились о стены, одного сбил болтом в полете дырь, шестеро были убиты во внутреннем дворе, в основном из арбалетов. Один лопнул от удара вилами в брюхо. Подошли Дольф со стрелком Бобом. Дольф вывалил в пыль кучу какого-то тряпья. Виновато сказал, что все дутыши полопались, но порадовал грудой длинных ножей. Чуть ржавых, но все равно опасных. Хоть какая-то с них польза. Все остальное, в том числе и трупы, я предложил тут же сжечь. Но дядька меня остановил. «Сжечь завсегда успеем, но тряпье на тюфяки пустить можно. Клуша большой специалист по части тюфяков. Наши тюфяки даже из города покупают. Теперь с лупатами. Кожа у них хороша. Прочная, мягкая, гладкая. Особа, которая с пуза. Вам же сапоги нужны, ваша милость. Вот вам и кожа. Что погрубее, на кожаный доспех употребить можно. А вот со спины кожа у них твердая. Особенно тут, по хребтине. На щиты самое то. «Так ты же сам сказал, что ядовитая, жжется», — возразил я. «Это когда они живые», — пояснил дядька. «А как помрут, слизь ядовитую смыть и употреблять можно. Что касается яда, то вот тут...» Он указал на шею одного лупатого костылем. «Тут у них железы ядовитые, и ежели их правильно вырезать, то можно полный горшок яду добыть». «И зачем тебе жабий яд?» — удивился я. «Стрелы смазывать, наконечники. Такой стрелой самого лютого монстра завалить можно». Я подумал. В принципе, сапоги из лягухи? И что с того? Вон, с крокодилов носят и ничего, даже гордятся. Насчет доспехов и щитов тоже дядька прав. По-любому кожа нужна, и где ее брать? А тут задарма. Я кивнул и хотел было спросить, а что делать с остальным, то есть с мясом врагов. Видно, у дядьки и на это были планы, но спросить не успел. Со стороны дороги раздался звук рога. Мы все повернулись в ту сторону. Сначала появился всадник в ливрее с королевским гербом. За ним пара лошадок тянули клетку под охраной двух конных стражников. Всадник подъехал, отсалютовал, удивленно посмотрел на трупы и спросил: «Что у вас здесь творится?»